Глава 17. Мне необходимо было как можно быстрее вернуться на новую землю, где старейший Брайт, выкупив подразделения, взятые в плен Кенси Греймом, немедленно прислал им подкрепление. Затем они расположились лагерем рядом с Маритеном, столицей Северного раздела, и стали требовать выплаты денег, причитающихся квакерским мирам за войска, в свое время нанятые теперь уже несуществующим мятежным правительством. Но перед тем, как отправиться на новую землю, мне следовало получить санкцию на то, что я намеревался сделать. Ибо как только вы становитесь полноправным членом гильдии журналистов, над вами не существует более высокой власти, чем 15 членов Совета гильдии, определяющих политику гильдии, а также следящих за тем, чтобы строго соблюдался принцип невмешательства. Я договорился о встрече с Пирсом Лифом, председателем этого совета. Было яркое апрельское утро. Я сидел напротив него за широким дубовым столом в его офисе на верхнем этаже здания гильдии в Сент-Луисе. «Для молодого человека вы довольно быстро сделали карьеру там», — заметил он после того, как заказал нам кофе. Это был сдержанный, сухощавый, невысокого роста человек лет 60. Он уже не покидал Солнечную систему, а в последнее время редко оставлял и Землю из-за своего статуса председателя и представительской деятельности. «Только не говорите мне, что вы все еще не удовлетворены. Чего вы хотите теперь?» «Я хочу место в Совете», — заявил я. Он как раз подносил чашку с кофе ко рту, когда я произнес эти слова и продолжил начатое движение, ничуть не помедлив. Только неожиданный взгляд, который он метнул на меня из-за края своей чашки, был острым, как взгляд сокола. Но прозвучал лишь один вопрос. «Зачем?» «Я вам объясню», — ответил я. «Может быть, вы заметили, что я, кажется, обладаю способностью оказываться именно там, где появляются новости?» Он поставил чашку точно в центр блюдца. «Это там», — произнес он мягко. «И есть причина, по которой вы теперь действительно член гильдии. Как вы понимаете, от членов гильдии мы ожидаем вполне определенных вещей». «Да, однако думаю, что мои способности несколько выше обычных». Его брови удивленно взметнулись. «Я не утверждаю, что обладаю даром предвидения. У меня есть талант более точно предсказывать возможное развитие событий по сравнению с другими журналистами». Его брови опустились. Он слегка нахмурился. «Я знаю, — продолжил я, — что это звучит как хвастовство, но давайте остановимся и предположим, что я действительно обладаю подобным качеством. Разве не мог бы подобный талант быть полезен совету в принятии решений, касающихся политики гильдии?» «Возможно», — кивнул он. «Если бы это было правдой и действовало бы каждый раз, независимо от условий. Значит, если бы мне удалось убедить вас, вы бы поддержали мою кандидатуру на следующей сессии совета». Он рассмеялся. «Отчего бы и нет. Но только как вы собираетесь мне это доказать?» «Я сделаю предсказание», — ответил я. «Предсказание, требующее, если оно окажется верным, важнейшего политического решения совета». «Хорошо», — он по-прежнему улыбался. «Что ж, предсказывайте». «Экзотские миры», — произнес я, — «готовятся уничтожить квакеров». Улыбка мгновенно исчезла. Какой-то момент он пристально смотрел на меня. «Что вы хотите этим сказать?» — требовательно спросил он. «Экзоты никого не могут уничтожить. Это не только противоречит тому, во что они верят, но никто не может уничтожить целых два мира с людьми и их образом жизни. Что вы имеете в виду под словом «уничтожить»?» «Примерно то же, что и вы», — ответил я. «Разрушьте культуру квакеров как действующую теократию, вызовите финансовый крах обоих миров, и у вас останется лишь пара каменистых планет, кишащих голодными людьми, которым придется либо изменить свой образ жизни, либо эмигрировать на другие миры». Несколько мгновений мы молчали. «Что именно, — наконец проговорил он, — привело вас к столь фантастической идее?» «Предчувствие? Моя интуиция», — пожал я плечами. «Плюс тот факт, что именно дарсайский полевой командующий Кенси Грейм появился в расположении кассиданских сил в самый последний момент, благодаря чему квакеры потерпели поражение». «Ну и что?» — возразил Лив. «Подобное могло произойти на любой войне, где угодно». «Не совсем так», — произнес я. «Решение Кенси обойти северный фланг боевых порядков войск противника и ударить им в тыл не было бы столь успешным, если бы днем ранее старейший Брайт не принял командование на себя и не приказал подготовить атаку на южном фланге боевых порядков Кенси. Здесь мы имеем двойное совпадение. Военачальник, нанятый экзотами, появляется в тот самый момент, когда силы квакеров предпринимают именно те действия, которые ставят их в весьма уязвимое положение». Пирс повернулся и потянулся к интеркому на столе. «Не беспокойте себя проверкой», — остановил я его. «Я уже это сделал. Решение о передаче командования Кенси было экспромтом принято командованием кассиданских рекрутов, а разведподразделение Грейма не имело никакой возможности заранее узнать о задуманной Брайтом атаке». «Это всего лишь совпадение», — нахмурился Пирс. «Или дарсаец, о котором мы все достаточно хорошо наслышаны, гений?» «А не думаете ли вы, что его гениальность может быть слегка преувеличена? К тому же мне не нравятся подобные совпадения», — произнес я. «Тогда как вы объясните это?» — спросил Пирс. «Предчувствие или моя интуиция, как хотите, подсказывает мне, что экзоты способны предугадывать то, что собираются предпринять квакеры. Вы говорили о дарсайском военном гении, ну а как насчет психологического гения экзотов?» «Да, но...» — Пирс неожиданно замолчал, задумавшись. «Все это просто фантастично. И как, по вашему мнению, мы должны поступить?» «Позвольте мне разобраться с этим вопросом», — попросил я. «Если я прав, то через 3 года мы будем свидетелями решительного противостояния экзотских и квакерских миров». Я помедлил. «И если я окажусь прав, вы поддержите мою кандидатуру на место умершего или уходящего в отставку члена Совета». Сухой маленький человек долго молчал. «Там», — наконец произнес он, — «я не верю ни единому вашему слову. Но разбирайтесь в этом столько, сколько захотите. Я гарантирую, что поддержу вас в Совете, если об этом встанет вопрос. И если произойдет хоть что-нибудь похожее на то, что вы предсказали, приходите вновь побеседовать со мной». «Непременно». Я улыбнулся и встал со своего места. Он покачал головой, оставаясь в кресле, но ничего не сказал. «Я надеюсь увидеться с вами снова через очень непродолжительное время», — произнес я и вышел. Я воткнул в него крошечную занозу, чтобы постоянно направлять его мысли туда, куда мне было нужно. Но, к несчастью, Пирс Лив обладал высокотренированным и конструктивным умом. Иначе он просто не мог бы быть председателем совета, и если он был не в состоянии опровергнуть какой-либо факт, то обыкновенно начинал поиск доказательств, подтверждающих этот факт, даже в таких местах, о которых другие и догадаться бы не смогли. Пройдет не менее 3 лет, прежде чем Лив примет решение по этому вопросу, но я готов был подождать, посвятив себя другим делам. Я провел 2 недели на земле, приводя в относительный порядок свои личные дела. Но в конце концов я снова отправился на новую землю. Брайт, как я уже упоминал, заплатил выкуп за свои попавшие в плен войска и оставил их в окрестностях Маритона, столицы Северного раздела. Деньги, конечно же, причитались от побежденного и теперь уже не существующего правительства мятежников Северного раздела, которое нанимало войска. Подобная практика, хотя и незаконная, использовать целый мир в качестве выкупа за любой долг по контракту довольно часто применялось в межзвездных отношениях. Этот долг по контракту должен был быть уплачен планетой-должником, и никакая смена правительства не могла его отменить. Иначе все бы избрали этот путь, чтобы отказаться от выплаты долгов, как самый легкий и доступный. На практике же это было обычным делом. Победитель платит за все. Что-то вроде обратного гражданского иска для возмещения финансовых потерь, когда проигравшему приходится оплачивать судебные издержки. Официально правительство квакеров, не получив деньги за солдат, предоставленных мятежникам, объявило войну новой земле до тех пор, пока новая земля не уплатит долг по контракту, заключенному некоторыми из ее жителей. В действительности же никаких боевых действий не велось, и плата должна была спустя определенное время поступить от тех правительств новой земли, которые более других были замешаны в происшедшем. В данном случае это было правительство Южного раздела, так как оно было победителем. Но тем временем войска квакеров оккупировали часть территории новой земли. Я прибыл сюда после 8-месячного перерыва с тем, чтобы написать серию больших статей на эту тему. Мне предстояла встреча с командующим. На этот раз обошлось без препятствий. Очевидно, командование гармонии и ассоциации имело приказ как можно меньше провоцировать другие миры, насколько, конечно, это было возможно. Но несмотря на то, что командующий обращался ко мне на «вы», ему явно не очень хотелось встречаться со мной. «Полевой командующий Вассел», — представился он, — «присаживайтесь, журналист Оллин, наслышан о вас». Это был человек лет 50 или чуть больше, с коротко подстриженными, совершенно седыми волосами и массивным квадратным подбородком, который придавал его лицу угрюмый вид. Он старался выглядеть спокойным, но я-то видел, что он нервничает, и знал, почему. «Я так и предполагал, что вы слышали обо мне», — произнес я довольно угрюмо. «Поэтому я напоминаю вам, что Межзвездная служба новостей всегда объективно оценивает события». Он лишь глубже погрузился в кресло. «Мы знаем об этом», — кивнул он. «И я не думаю, что у вас есть предубеждение против нас, журналист. Мы сожалеем о смерти вашего зятя и вашем собственном ранении. Но я хотел бы заметить, что служба новостей, предложив именно вам, а не другому члену гильдии, написать серию статей о нашей оккупации новой земли, позвольте мне объяснить», — прервал я его. «Я сам выбрал это задание, командующий, и уверен, что смогу выполнить его». К тому моменту его лицо стало угрюмым, как морда бульдога. Я ответил ему таким же недоброжелательным взглядом. «Вижу, вы все еще не понимаете, командующий». Я постарался, чтобы в этих словах он услышал звон металла, и, с моей точки зрения, тон был весьма неплох. «Мои родители умерли, когда я был еще совсем маленьким. Меня вырастил и воспитал дядя. Целью всей моей жизни стало сделаться журналистом. Для меня служба новостей гораздо важнее, чем любой из миров или отдельных людей на любом из 16 цивилизованных миров. Журналист, член гильдии, обязан быть объективным. Никакие личные чувства не могут влиять хотя бы в малейшей степени на работу журналиста». Он продолжал угрюмо смотреть на меня из-за своего стола. И, как мне показалось, слабый намек на сомнение появился в его окаменевшем лице. «Мистер Оллин», — наконец произнес он. Такое обращение было определенным шагом вперед по сравнению с формальностями, с которых мы начали разговор. «Насколько я понял, вы утверждаете, что прибыли для того, чтобы, написав эти статьи, доказать отсутствие предубеждения с вашей стороны по отношению к нам?» «Именно так. Я думаю, что он мне даже и тогда не поверил. Заявление об отсутствии личной заинтересованности звучало в моих устах как хвастовство человека постороннего, не принадлежащего к миру квакеров. Но в то же время я говорил с ним на его языке. Суровая радость сопереживания, стоическая ампутация личных чувств ради выполнения служебных обязанностей – вполне соотносились с убеждениями, которыми он жил всю свою жизнь. «Теперь мне все понятно», — наконец произнес он, поднялся и протянул мне руку. Я тоже встал. «Что ж, журналист, даже сейчас я не могу сказать, что мы рады видеть вас здесь. Но мы будем с вами сотрудничать в разумных рамках, насколько это будет возможно. Хотя любые статьи, отражающие тот факт, что мы находимся здесь как непрошенные гости, неизбежно испортят сложившееся у жителей всех 16 миров мнение о нас». «Думаю, этого не случится». Я пожал его руку, он посмотрел на меня с вновь появившимся подозрением. «Эта серия редакционных статей будет озаглавлена примерно так. Обстоятельства оккупации войсками квакерских миров Новой Земли. В них мы ограничимся рассмотрением мнений и позиций командиров и военнослужащих оккупационных сил». Он уставился на меня. «Всего хорошего», — попрощался я и вышел. Я прекрасно сознавал, что командующий совершенно не уверен, сидит он на бочке с порохом или нет. Но я знал, что так будет. Он начал менять свое мнение, как только появились первые статьи серии в выпусках межзвездных новостей. Есть определенное различие между обычной статьей-репортажем и редакционной статьей. В редакционной статье вы можете представлять дело хоть от лица дьявола, и пока вы не отождествляете с ним самого себя, вы можете сохранить свою репутацию беспристрастного наблюдателя. Я рассматривал весь комплекс проблем с точки зрения квакеров в привычных им выражениях и терминах. Впервые за многие годы об этих солдатах писалось в межзвездных новостях без злой критики. Ведь квакерами всякая излишняя критика рассматривалась как предубежденность, ибо они не знали полумер в собственной жизни и резко осуждали их в чужаках. К тому времени, когда я уже наполовину завершил работу над серией, командующий Вассел и все его оккупационные силы прониклись ко мне добрыми чувствами настолько, насколько это возможно в отношении человека, нерожденного в их мире. И, конечно же, серия вызвала нападки со стороны Новой Земли, жители которой потребовали, чтобы их взгляды на оккупацию также были отражены. Гильдия прислала для этого хорошего журналиста по имени Моха Сканоски. Мои статьи произвели столь сильный эффект, что почти убедили меня в собственной правдивости. В словах присутствует волшебство, когда ими хорошо управляют. И когда я закончил свою серию, то уже был готов найти в себе какую-то симпатию к этим несгибаемым людям спартанской веры. Но со мной был мой Клайд Хэмор, пока еще не наточенный, висящий на каменных стенах моей души. Он не смог поддаться подобной слабости.